что я пропустил?» – спросил я Гермиону, присаживаясь рядом с ней. «Зачем ты это сделал?» – негодующе начала возмущаться шепотом она. «Сделал что?» – не понял я. «Ну вот это, с Роном. Ты ведь специально всем рассказал так, чтобы подумали, что он во всем виноват», – прошептала Гермиона. «Вот сейчас обидно было, немного». Я повернулся и стал с удивлением рассматривать ее, пытаясь понять, зачем она мне высказывает такие абсурдные претензии. Наверное, Гермиона из той породы девушек, которые постоянно подбирают на улице всяких брошенных щеночков, живоглотов, уизли и прочих животных. Наверное, поэтому она и Рона по итогу подобрала из жалости. Эта мысль меня быстро расстроила и разозлила так, что пришлось вгонять себя в отрешенное состояние и брать под контроль эмоции. Лицо из перекошенного застыло неподвижной маской. «Ты хотела, чтобы там, вместо него, лежал я?» Распределение в этом году проходило напряженно и без всегдашних радостных выкриков со стороны Гриффиндора или торжественных аплодисментов от Слизерина. Последующий пир вышел вообще унылым и походил на обычный каждодневный обед, несмотря на обилие всяческих вкусностей. Я жевал с одинаково непроницаемой мордой что утку по-пекински, что мороженое, что перловку, зачем-то присутствующую на праздничном столе. Только пара обстоятельств несомненно радовали и не портили аппетит. Отсутствие директора на своем золотом стуле и Рона за столом, с его непередаваемой манерой приема пищи. Есть за одним столом со свиньей не очень приятно. Очень хотелось спать, и моя пострадавшая спина начала сильно болеть от прошедшего эффекта от обезболивающего зелья. Но ведь нельзя было просто уйти. Директор не промыл еще мозги студентам своим традиционным трындежем. А если бы я встал из-за стола и слинял, меня бы не поняли даже слизеринцы. Долбанные традиции. Дамблдор так и не появился, и вступительную речь проводила МакГонагалл. Было видно, что это для нее необычный опыт и непривычная амплуа. В противовес директору она не стала размазывать необходимую информацию на час говорильни и не заставила студентов пытать самих себя пением гимна Хогвартса, а спокойно и доходчиво объяснила правила и распорядок, а потом распустила всех по гостиным. Целый отряд первокурсников и несколько бледно-серых студентов старших курсов отправились ночевать в больничное крыло. В общем, праздничный пир прошел вяло и скомканно. Великий поход, а иначе небольшую прогулку от большого зала до своей спальни я для себя назвать не могу, вылился мне, как это говорят, в эпическое превозмогание. По ощущениям, вместо позвоночника у меня был раскаленный лом, и приходилось идти с такой же осанкой, будто я его проглотил. Самое неприятное, что принять еще одно обезболивающее я не могу, потому как нельзя, да и осталось его всего два флакончика. Придется юзать зелье сна без сновидений, чтобы хотя бы поспать. Нога за ногу я плелся в арьергарде толпы гриффиндорцев, и по моему лицу скатывался ручьями холодный пот. Долбанные дементоры, долбанный Хогвартс, долбанный Дамблдор, министерство и весь магический мир. Как же хреново, какая-то нехорошая тенденция, как я в Хогвартсе, так здесь боль моя вечная спутница. Еще пару лет и глядишь, понравится еще, и вот новоиспеченный хогвартский мазохист готов. «Гарри, что с тобой?» Прямо передо мной появилось бледное и встревоженное лицо Гермионы. «Со мной? Нормально все со мной, это я так за ранни пупсика переживаю, видишь, как меня мучают моральные терзания и чувство вины за то, что я так недостойно поступил с этим великим человеком», автоматическим, отрешенным голосом ответил я. «Гарри», она потрясла меня за плечо, засранка такая, за левое плечо, которое опять не поднималось, и эта встряска вызвала целый фейерверк разноцветных кругов в глазах и непередаваемые чувства в спине. Как не вырубился от боли, непонятно. «Ум-м-м-м, Гринджер, я тебя обожаю», промычал я сквозь стиснутые зубы. «Что-то я совсем нехорошо себя чувствую. Тебе нужно в больничное крыло», категорично заявила она. «Да, я туда просто не дойду. Лучше помоги добраться до кровати», через силу и с двусмысленной улыбкой выдавил я. «Полежим. В смысле, отлежусь и все со мной нормально будет. Я же мальчик, который неубиваемый. Забыла, дурак». Раскраснелась она, одновременно подныривая под руку и подставляя плечо. «На тебе же лица нет. Что там, в вагоне, случилось на самом деле, ты, конечно, не расскажешь, но я видела, во что превратилась дверь. Рано или поздно ты все равно мне все расскажешь, никуда ты от меня не денешься, Гарри Джеймс Поттер. Я докопаюсь до правды и выведу тебя на чистую воду, а то удумал тут скрывать от меня всякое», ворчала она. Ворчащая Гермиона, это зрелище, я вам скажу. Чуть не рассмеялся и, даже несмотря на боль, не смог подавить смешок. Котенок обиженный, у которого из-под носа миску со сливками увели. Вот же любопытная какая. Это у нее просто навязчивая идея. До сути добраться и выяснить всю подноготную чего-нибудь, будь то процесс или явление. Только часто она на книгах с описанием останавливается и на этом успокаивается, что неправильно. Теоретик, это же ты на самом деле что-то сделал с теми существами, с дементорами? Спросила она, просяще заглядывая снизу вверх мне в глаза. Правда, я крут, как бы в пространство, и констатируя сам факт своей крутости, задал я вопрос. Глава 29. Разведка и вербовка. Где же эта чертова картина? Я уже почти облазил даже восьмой, самый верхний этаж донжона замка с бывшей наблюдательной галереей, сейчас застекленной, откуда открывался великолепный вид на окрестности. Из книг было не до конца понятно, где находится вход в выручай комнату, а может и я не помнил точно, то ли на шестом, то ли на восьмом этаже за картиной с танцующими троллями и волшебником Троллифилом. За последующие 3 дня после пира я стал, наверное, самым ярым почитателем живописи и искусствоведом Хогвартса, так как все время рассматривал движущиеся картины с изображениями различных магов, ведьм, существ и множества натюрмортов, и всяких пейзажей, и было их дофига. Надо отметить, что при моем пристальном внимании говорящие изображения часто замирали, смотрели на меня с испугом и даже отодвигались вглубь картины. Чем такое поведение обусловлено, я не понимаю, но в моих поисках это доставляло определенные неудобства. Рассмотреть убежавшего вдаль, только если это не нарисованная комната какая, было затруднительно, и поэтому сейчас я бродил по замку только под мантией-невидимкой, из-за которой можно было беспрепятственно рассматривать и слушать нудные разговоры потусторонних обитателей древних полотен. Кто придумал, что я везунчик и удачливый парень, морду бы ему начистить. Прямо-таки невообразимое везение, обнаружить нужное не сразу, а в самом что ни на есть конце. Последняя картина во всем замке оказалась той самой, нужной мне. Какой-то тип, повернутый спиной к зрителю, нудно уговаривал 8 мрачных троллей в балетных пачках и пуантах сделать ему аллегро. Что это такое, мне было непонятно, но я бы за такую просьбу на всякий случай дал в бубен, что, судя по хмурому переглядыванию, тролли и собирались провернуть. Как там нужно сделать? Вроде пройти напротив картины 3 раза и сильно пожелать, что ты очень хочешь. Гусары, молчать. Комната потерянных вещей, комната потерянных вещей, комната потерянных вещей. Урэра. Зарэрэ работала. С интонациями кота Матроскина воскликнул я. Низкая черная дверь с потемневшей от времени бронзовой круглой ручкой открылась без малейшего скрипа. Ну что тут сказать, если это не облом, то очень близко к нему. Огромная по площади свалка, а не комната потерянных вещей, в которую трудолюбивые домовики годами складывали все порушенное и потеряно невостребованное безумными учениками сумасшедшей школы. Что-то ценное, наподобие редких артефактов, тут будет найти проблематично. Если бы я потерял что-то подобное, то наверняка на уши поставил половину школы и душу бы вынул из домовых эльфов за пропажу. Могли, конечно, спрятать и потом не вернуться, как случилось с диадемой Ривенкла, которая сейчас где-то здесь и которую тоже нужно будет обязательно найти, но как все это искать, я пока смутно представляю. Может, тут и сыщется что-то стоящее, но мне придется лопатить эти залежи годами, даже при помощи тяжелой строительной техники. Первое, что приходит на ум, это применение акция, но фиг вам, национальная индейская изба, акция так не действует. Нужно в деталях представлять или видеть нужную вещь. С монетами, которых тут наверняка целое состояние, тоже не выйдет подобный фокус. Магические деньги зачарованы от таких заклинаний издревле, чтобы всякое отребье не промышляло карманными кражами с помощью магии. Остаются всяческие волшебные поисковики на основе ревеля. И еще один момент, скорее всего, я не один такой умный, и те, кто до меня знал о существовании этого места, просто обязаны мыслить в сходном со мной ключе. Тут после такого в принципе ловить нечего. Ну и Мерлин с ними. Все равно я пока не за этим пришел. Я направился прямиком к покосившемуся шкафу с болтающейся на одной петле дверцей и гордо возвышающегося над холмами из старых носков, пыльных куч пергаментов и неопределенного мусора из различных деревянных деталей от стульев, старых парт и различных тумбочек с полками. Всяко тут нужно будет покопаться и репаро потренировать, а то у меня дом до конца не меблирован, а здесь встречаются, по виду обломков, вполне изящные и красивые образчики столярного искусства. Явно мой клиент, очень похожий на купленный после жаркого торга у сквалыги Горбина за 400 галеонов и такой же фундаментальный шкаф, также покрытый черным лаком и подобными украшательствами, только в разы сильнее пошарпанный и поцарапанный. Разобрать его можно, это я понял, еще осмотрев купленную пару, и мне придется это сделать здесь и запихивать все это в свой сундук. Других вариантов нет ни одного. Уменьшить не получится, артефакт сложный и после такого будет годиться только на растопку, таскать по частям такой объемный груз через весь Хогвартс, слишком это вызывающе и приведет к массе вопросов, оставить здесь, обвешав всяким интересным, тоже вариант, но что-то мне не хочется оставлять без присмотра на враждебной территории вход в мое жилище. Предварительный осмотр не выявил каких-то непоправимых повреждений, только нужно восстановить пару рунных связок в запирающем блоке, отвечающем за то, при каких условиях проходит перемещение. То есть дверь должна быть закрыта изнутри на специальную двухстороннюю щеколду, сейчас вывернутую и висящую на одном гвозде. Пара на выходе тоже обязательно должна быть закрыта, иначе так и будешь торчать в закрытом шкафу без толку и сможешь в таком шкафу лишь прятаться. Не хочешь незваных гостей из исчезательной мебели? Держи двери постоянно открытыми, нужно переместиться, заходи в шифоньер, захлопывай дверцу на щеколду и через секунду открывай уже в точке назначения или что-то наподобие. Разведка прошла успешно и порадовала результатами, но пора и честь знать, мой растущий организм требовал не только подвижности, но и полноценного отдыха, а вторая ночь подряд с шараханием по замку этому никак не способствует. Уже поднимаясь в спальню, я сонно рассуждал о будущих планах. Нужно будет пошевелить мозгами и поэкспериментировать насчет свойств такого полезного изобретения, как выручая комната, и досконально разобраться в ее возможностях. Может, она сама сможет рассортировать весь тот мусор в локации забытого хлама, и мне не придется там рыться в поисках нужного. Например, вдруг я пожелаю не комнату забытых вещей, а склад забытых вещей, где все по полочкам разложено, типа мухи отдельно, котлеты отдельно. Может, получится такой трюк, буду думать. Ты крут, Рон. Нет, реально, ты суровый мужик. А что это у тебя там за коробка? Спросил я важного Уизли. Коробка, лежащая на его кровати, была та самая, что прислала мне Молли Уизли на мой день рождения, и даже содержимое было то же самое, кроме пары образцов, которые находились в отдельном шкафчике для особо опасных веществ и зелий моей лаборатории. Когда я стал разбираться, что там такое прислала мне эта добропорядочная женщина, то не поверил своим глазам, чего там только не было понамешано. Я, конечно, не мастер-зельевар, и не могу по нюху определять состав зелий, на глаз их срок годности и возможные эффекты, но кое-чего могем. Судя по специальным определяющим чарам для выявления сложных ядов и примесей в еде, выпечка была смертельно опасна. Во всяком случае, так показало заклинание. Другие чары и зелья на основе безоара под названием «Отвар Тилли», которая действует, как лакмусовая бумажка для всяких ядов, показала, что все нормально и продукт съедобен. Получается, что более простые чары выявления и безоар для такого угощения бесполезны. Определить возможные эффекты я пока не смогу, что поделать, в моей библиотеке нет расширенного курса зельеварения, что для меня явилось шоком. Как так, ведь Ханиш говорил, а, ну да почти все знания. Знать бы еще, сколько этих почти нет в том собрании дневников, чтобы не вляпаться по незнанию в какую-нибудь дурно пахнущую субстанцию. Школьного курса и знаний на отлично по зельеварению, как выяснилось, не всегда хватает. Может углубленно копнуть этот пласт магической науки, и вот теперь мне понадобился доброволец для испытания эффектов от того, что мне прислали в подарок. Как говорится, сделать алаверды этой милой семейке. Что там за дерьмо понамешало Молли, я даже близко не хочу пробовать, а тут такой случай представился. Уизли под номером 6 выпустили из застенков больничного крыла, где он содержался до выяснения, и теперь он гордым петухом расхаживал сначала по гостиной факультета, а потом насиловал мозги нам с Лангбаттомом о своих похождениях и геройствах. Я показательно восхищался и восторженно поддакивал в особо красочных местах его самовосхваленного вранья. Невилл похрюкивал от смеха, лежа на своей кровати в обнимку с очередным талмудом по гербологии. Нужно отдать Рону должное, засирать мозги он наловчился мастерски. как я раньше этого не замечал, ведь не мог же я быть таким откровенным придурком и слушать вот этого пустобреха, или мог, что-то тут нечисто, а, пренебрежительно махнул он рукой, наверное, мама прислала, она всегда в таких коробках присылает что-то из своей выпечки, снисходительно, как убогому, пояснил он и открыл коробку с пирогами, мои любимые, с малиной, что характерно, предложить нам с Невиллом угощение Рон даже не подумал и в темпе, достойном лучшего применения, сожрал все до крошки в одну харю, определяющий для него поступок и ярко показывающий, что он за личность. Я в это время, вывесив перед глазами Тимпус, наблюдал за поведением Рональда минута, две, три минуты пошла реакция. Восхищенно и завороженно Уизли смотрел на свои руки, ощупывал ими свое лицо и идиотски улыбался, при этом утвердительно бормоча, «Я самый умный и классный, да, Рон», в тон ему восторженно поддакнул я, «Как же ты хорош, как же сильны твои могучие лапищи, нужно всем об этом рассказать, иди, Рон, и что бы вы думали», таки встал и пошел, мы быстро переглянулись с Лангбаттомом и, не сговариваясь, соскочили со своих кроватей и побежали за выбежавшим в гостиную Уизли, где еще цирк можно посмотреть, как не на факультете самых отмороженных. Что же такое мне пытались скормить под видом безобидных пирогов? Вот это эффект. Наверное, Молли думала, что я буду восхищаться ее сыночком, и сварила какое-то пойло на основе, скорее всего, амортенции. Там много разных эффектов можно добиться, не только полового влечения. Вот только длительность воздействия от него непродолжительная, около часа примерно. Припомнив свое поведение на первых двух курсах и похожие подарки от мамаши Рона, можно сделать вывод, что это какая-то долгоиграющая модификация. Интересно, как ей это удалось. Вот ведь не было печали, теперь еще и за жратвой присматривать пристально, чтоб не опоили такой вот херней. И самый важный вопрос, зачем все это нужно Молли Уизли? Чтобы запасть, как в книгах, на ее круглолицую, излишне веснушчатую Джинни, с массивной челюстью неандертальца, мутными голубыми глазками и красными, как помидор, волосами, мне нужно ту самую амортенцию бочками потреблять года три. Поиметь с меня кроме популярности практически нечего, мой известный им счет не так велик. Может, я чего-то не знаю и есть еще накопление у моей семьи, логично было предположить, что имеется еще какое-то имущество и сбережения. Поттеры не были бедным семейством, судя по той информации об аристократических родах в дневнике номер 11 моей библиотеки. Гарри, он совсем невыносим стал, пожаловалась мне Гермиона. Что такое с ним случилось? Ты про кого? Невинно задал я вопрос, хотя и прекрасно знал, о чем она. Мы сидели рядом на истории магии, и она, как всегда, пыталась выудить хоть какую-то новую информацию из абсолютно одинаковых лекций Бинса. Конспекты Гермионы не отличались от предыдущих ни на букву, ни на запятую, прям ксерокопия. Зачем она это делает, для меня загадка. Видимо, так можно натренировать каллиграфический почерк, иного объяснения я не нахожу. Рон, что с ним? Подозрительно глядя на меня спросила она. Наверняка и тут без тебя не обошлось. Хочешь знать, что произошло? Очень пристально глядя в ее глаза спросил я. Точно хочешь? Она утвердительно кивнула. Вообще-то младший Уизли так всех достал своим самовосхвалением, что девчонки стали от него прятаться, а парни несколько раз били морду и даже пинали ногами. Мы с Лангбаттомом огораживались на ночь заглушающими и охранными чарами, Силенция и Репилайнимикум. Второй даже Невилл выучил, несмотря на его сложность и энергозатратность с четвертого раза, так его Уизли одолел. Оно вообще-то только против врагов работает и, как это ни удивительно, против Рона получилось самое то. Нас он найти в спальне не мог и нудел, как кентервильское привидение за барьером охранного круга, что его все покинули, такого замечательного, и не хотят слушать, как он победил сотню дементоров. Хорошо, но ты мне прямо сейчас пообещаешь, что не будешь задавать лишних вопросов и будешь меня слушаться, пока я тебе все объясняю. Потом можешь меня даже препарировать, но до этого ни слова я от тебя слышать не хочу, надавил я голосом. Понятно, согласна, и азартно протянула ладошку для рукопожатия. Окей, сказал я, пожимая тонкие пальчики. Сегодня после лекции встретимся в гостиной, но не дай Мерлин ты нарушишь обещание, мы с тобой поссоримся и поссоримся очень сильно. Не надо мне тут ничего доказывать, сказал я на возмущенный взгляд Гермионы. Я тебя и без того хорошо знаю. Пора заиметь себе хоть одного союзника, здесь, в Хогвартсе, не того, кто ко мне просто хорошо или нейтрально относится, а именно того, кто разделяет мои планы. Везде я поспеть не смогу и нужен кто-то, кто прикроет спину или предупредит в нужный момент. С другой стороны, это ответственность, и надежного напарника себе еще нужно вырастить и воспитать. Гермиона подходила по очень многим пунктам, и ее взрослый взгляд на некоторые моменты мне импонировал, но также имелась и куча недостатков, и очень много наивности и доверия к тем, кому не следует доверять ни при каких условиях. В общем, есть с чем работать, да и нравится она мне очень. Пришло время приоткрыть ей немного своих секретов, к тому же я обещал ее родителям привезти домой именинницу, а без показа моей тайной тропы Хашимина это невозможно, не бессознательную же ее тащить. Позавчера я переправил в свою лабораторию разобранный исчезательный шкаф и половину ночи собирал его, после чего, вогнав себя в состояние ледяного голема, отрешившись от всех побочных чувств и контролируя истечение маны в подрагивающих каналах, вырезал при помощи набора артефактора новые руны на дверцах шкафа. Испытать я его еще не решился, да и контрольный срок, на который мы договорились с Сириусом, выходит только завтра, к тому же мне сегодня ночью еще предстоит охота на грызуна, который шкерился под кроватью Уизли и ни в какую не показывался на глаза. Всю неделю усыплял его бдительность и не обращал внимания на осторожничающего ушлепка, но необходимые мероприятия уже провел, никуда он от меня не денется. А во, откуда все это? Восхищенно оглядываясь по сторонам, с горящими глазами прошептала Гермиона, но, наткнувшись на мой бешеный взгляд, захлопнула рот двумя ладошками. Посмотреть действительно было на что. Сверкающая начищенной медью и серебром алхимическая утварь, блики на стеклянных змеевиках холодильников и холодный блеск хрома рабочих столов. Никакого сходства с мрачной, архаичной и темной зельеварней Снипа. Сейчас работал магический автопомешивальщик, который не позволял образовываться пене на последней партии моего оборотного. Мне только оставалось загрузить в каскад перегонных кубов и охладителей необходимые ингредиенты и забыть о контроле. Все это сверкало и шипело, освещенное яркими огоньками стационарных осветителей. По сравнению, магическая технология и ультрамодернизм ёпть, прямо гордость берет. И только одна вещь здесь выделялась, как монашка в портовом борделе, черный и громоздкий, несуразный обшарпанный шкаф в готическом стиле. Помнишь, на мой день рождения ты подарила мне подарок? После ее утвердительного кивка я подошел к хранилищу с опасными образцами. Твой подарок был не единственный, это мне прислала Молли Уизли. В перчатках из драконьей кожи достал и показал ей обычный с виду пирожок. И сейчас я тебе покажу, что это такое на самом деле. Глава 30. Миссис Блэк и мадам Блэк. Выглянув из двери исчезательного шкафа, я осмотрелся. Получилось, черт возьми, до конца не верил и сомневался. Никакого гармония Нектерипасус, как Малфою, для активации вызова с той стороны не потребовалось. Вокруг был мой кабинет на втором этаже моего дома, из окна которого сейчас, по вечернему времени, открывался отличный вид на запретный лес и озеро с Хогвартсом на берегу, освещенным закатным солнцем. Перемещение прошло штатно, если можно так выразиться, и ни в пример с каминами или порталами не вызывало каких-то неприятных или неудобных ощущений, вообще никаких ощущений не вызывало, как будто через малюсенький предбанник из комнаты в комнату прошел. Я вышел и только хотел сесть за стол кабинета, чтобы немного перевести дух от нервного напряжения, как раздался хлопок. С возвращением, хозяин, сэр Гарри, ужин будет готов через 5 минут, чопорно и с достоинством пропищал Берри. Чуть не подпрыгнул от неожиданности, Барримор бдит. Оставляя на него дом, я очень подробно и многословно его проинструктировал и оставил обширнейшие полномочия, вплоть до защиты от незваных гостей с неограниченными для таких гостей последствиями, и был железно уверен, что никто посторонний в мое логово не вломится. А если и вломится, то Барримор, максимально запитанный от центрального накопителя жилища, может поспорить по магической мощи с любым магом и, наверное, даже с Дамблдором. Больше 700 тысяч за гранитную каменюку отдал, если в фунтах брать, которая, как уверяли меня гномы, по маноемкости подходит иному замку, не то что маленькому домику. «Здравствуй, Берри, ничего не нужно, я поужинал в замке, только приготовь чай и принеси в гостиную». Первое подозрение, на которое я почему-то не сильно обратил внимание, это роскошный букет красных роз, стоящий в вазе на столе гостиной, и только разглядев компанию, в которой стоял этот букет, задумчиво стал тереть подбородок. Рядом с вазой соседствовали недопитая бутылка вина с двумя хрустальными бокалами, на ободке одного из которых отпечаталась ярко-красная помада. На автомате, присев в кресло около камина и подхватив с подкаченного Берри столика чашку чая, я неверяще гипнотизировал этот натюрморт. Тишина и моя задумчивость была прервана шлепками босых ног по винтовой лестнице, которая вела на половину, где жил Сириус. Ха, кхе, кхм. Закашлялся я, забрызгав брюки школьной формы чаем и чуть не откусив край чашки от открывшегося зрелища. Посмотреть было на что, и нереальная картина во мне вызвала не детский восторг и зависть к одному блохастому беглому уголовнику. Одетая лишь в прозрачное коротенькое нечто, которое не скрывало потрясающую фигуру и все полагающиеся этой фигуре прелести, на нижней ступеньке лестницы стояла растрепанная и сонная никто иная, как Каролина Аделита Гарсия Милана и Вальдес, стажера Врарата и подруга Тонкс. Как там Нимфадора говорила, очень серьезная девушка и никаких фривольных отношений. Ну-ну, так я и поверил. Я с трудом повернул голову от великолепного зрелища и недоуменно уставился на невозмутимого Барримора, стоящего рядом с сервированным для чая столиком, ждущий моих дальнейших распоряжений с непроницаемой мордой Будды. «Ты кто, и что делаешь у нас дома?» Возмутилась красотка и стала по привычке нашаривать отсутствующую палочку в несуществующей кобуре на запястье. «Вот именно, Барримор, дружище, что это делает в моем доме?» Указывая рукой, ледяным голосом поинтересовался я у своего домовика. «Жена гостя не подпадает под запрет, хозяин, сэр Гарри», с достоинством ответил мне домовик. «Ну, в принципе, верно, подобный запрет я не давал, мне даже в голову подобное не пришло, а в магическом мире пословица, что муж и жена, одна сатана, как нельзя близка к сути. Например, супруги довольно сильно друг от друга зависят в энергетическом плане и могут уравновешивать или стабилизировать взаимные недостатки и улучшать сильные стороны. Не до абсурда, конечно, что умрут в один день, но потеря супружеского партнера нанесет сильный удар по психике и моносети оставшегося, и чем дольше были вместе, тем сильнее это проявится в виде горя и отрешенности. Потому, кстати, так и редки повторные браки, это скорее исключение, чем правило. Я уже давно заметил, как много здесь всяких одиноких миссис, а в брачных, да и вообще половых отношениях волшебников очень много тонкостей. Хозяин, Гарри, гостя, жена, непонимающе бормотала, судя по всему, похмельная красавица. Вас можно поздравить, миссис Блэк, с любопытством спросил я и вновь вернулся к увлекательному зрелищу. Блэк, что ты несешь и кто ты такой, ничего не понимая, как впрочем и я, начала заводиться она и даже пока не сознавая, в каком виде она стоит передо мной. Мне начал надоедать этот идиотский разговор, состоящий из одних вопросов, и я попытался подвести под него логическую базу, рассуждая вслух. Меня зовут Гарри Джеймс Поттер, и я хозяин и владелец этого дома, как и вот этого домового эльфа по имени Берри. У меня дома гостит мой крестный, Сириус Орион Блэк III. Ну, знаете, тот, которого все ищут. Другого гостя в моем доме не должно быть. И что же я вижу, когда прихожу к себе домой? Голая стажера Врарата, которая, по уверениям моего домовика, не ошибающегося в таких вещах априори, является женой моего гостя и накидывается с обвинениями в незаконном занятии жилища. Моего жилища, заметьте. И вот теперь я хочу задать свои вопросы. Что здесь вообще происходит? Пока я любовался или, по-другому, откровенно и с удовольствием пялился на фигурку моей новой родственницы, параллельно размышлял о различных вариантах развития ситуации. Ведь теперь можно Блэка сплавить к чертовой бабушке в свадебное путешествие и переложить всю ответственность на его новоиспеченную супругу. Домовик не стал бы называть женой особу, не прошедшую полного обряда с взаимными клятвами. Так что тут кобелине крылышки подрезали капитально, и как так вообще получилось, нужно спрашивать у него. Ведь не под Империусом он к алтарю шел, или его так приперло, что он решил расквитаться с вольной жизнью и жениться по-настоящему. Тем временем Гарсия, вернее уже Блэк, то краснела, то бледнела, то порывалась прикрыться ладошками, то плотнее запахнуться в куцый, прозрачнейший халатик, что никак ей не удавалось. «Кора, малышка!» — раздался сверху веселый голос Сириуса. «Ты где там потерялась, Зиги, пупсик? Спустись, пожалуйста!» — прокричала она в ответ очень сердитым голосом. «Не повезло пупсику, такая его в ежовых рукавицах держать будет». Первое, что увидел Сириус, облаченный, в отличие от своей жены, в роскошный турецкий халат, когда спустился, это мою ухмыляющуюся во все 64 зуба мордочку. И, несмотря на цветущий вид крестного, он моментально спал с лица и побледнел. Даже обидно стало. Он что, не ожидал здесь меня увидеть? Договаривались ведь на этот день. Видимо, мои инструкции как всегда прошли мимо его ушей. «Здравствуй, Гарри», только и нашелся что сказать он. «Здравствуй, Сириус», в тон ему ответил я и обиженно добавил. «Мог бы пригласить крестника на свадьбу, вроде не чужие люди». «Чью свадьбу?» Не понял он. Я прикрыл глаза и стал раздраженно потирать виски. «На свадьбу Дамблдора и Волдеморта, блин, на твою свадьбу, Сириус, с этой прелестной леди», указал я на присевшую в соседнее кресло Авроршу. «У нас была свадьба, Кора», повернулся к ней Блэк. «Не помню», расстроенно сказала она. «Ты мне вчера после ресторана показывал какой-то старый мрачный дом и говорил, что там жили твои предки на протяжении нескольких веков. Там еще портрет какой-то вредной старухи был, а потом мы спустились в подвал, где было много бочек с вином. Дальше мы с тобой», начала была она и покраснела. «Кхахаэм, хрых-ха-ха-ха-ха», не выдержал я и расхохотался, глядя на эти похмельные, удрученные лица. «Зиги, твой брат говорит, что он Гарри Поттер, а ты Сириус Блэк. Это ведь твой брат?» «Тогда, у Фортескью, он говорил, что это так», наконец опознав меня визуально, обиженно непонимающе начала спрашивать она Сириуса. «Апарициум». Я наколдовал проявляющее заклинание на руку миссис Блэк, на пальчике которой блеснуло золотом ажурное колечко с черным камешком. Повторное заклинание выявило массивный перстень на руке Сириуса, выполненный в таком же стиле. «Какие-то свадебные родовые артефакты, видимо. Как так можно нарезаться, что жениться по пьяни? У нас тут не Лас-Вегас же, тут все гораздо серьезней». «Ладно, вы тут разбирайтесь», все еще с трудом давя смех, вставая, сказал я этим двум новобрачным. «Сириус, жду тебя у себя в кабинете, по нашему делу. Берри, принеси им что-нибудь от похмелья». Дурдом. За окном вдали был виден Хогвартс, с горящими огоньками галереи и комнат, отражающимися от поверхности озера, по которому пробежала дорожка от ущербного месяца. Люпину еще дней 20 до обращения, не кстати подумал я и повернулся на вошедшего Блэка. Он потерянно вращал на пальце свою золотую гайку и выглядел совсем невменяемым и расстроенным. «Что ж ты не весел, крестный?» Ядовито поинтересовался я. «Кто мне все уши прожужжал про свою единственную любовь, а теперь еще и жену? Ты, наоборот, радоваться должен и прыгать от восторга, заполучить в супруге такое сокровище. Где она, кстати?» «Там», отсутствующе махнул он рукой себе за спину. «Спит, я ее успокоительным зельем напоил». «Как же так, Гарри?» — спросил он у меня с надеждой, на что я поперхнулся заготовленной фразой и закашлялся. Потом так красноречиво на него посмотрел, что он отвел глаза и стал очень сильно напоминать собаку, которая навалила кучу на любимый хозяйский ковер и ни в какую не хочет этого признавать. «Вернемся к делам, Сириус», — сказал я, вытащил из сумки, лежащей на столе, ставшую уже традиционной для меня открытку с движущимся изображением жирной и облезлой испуганной крысы и толкнул щелчком в сторону крестного. «Как и обещал, расколдовать от папирофорс можно обычной финити инкантетим, потом ты можешь его пристукнуть в виде крысы или можешь колдануть репарифорга и перерезать глотку в первозданной ипостаси, но тут не мне тебя учить. И прошу, Сириус, только не у меня дома, мне не нужны тут лишние привидения или некрофон, а еще лучше сгоняй к себе на Гримма и там замучай ублюдка на алтаре рода. Твоему дому это на пользу пойдет и, глядишь, подпитка накопителя подрастет. Твое семейство так с недругами разбиралось, вроде, чего ты кочевряжешься. А ты сможешь это сделать?» — понурившись, спросил он. «Урода, который предал и продал моих родителей вместе со мной психованному маньяку-убийце. Шутишь? Конечно смогу, но скорее прирежу просто и без затей, зачем лишнюю возню разводить?» — равнодушно ответил я. «Как тебе удалось его поймать?» «Хвост всегда был осторожен и чувствовал чары и магические ловушки в образе крысы», — задумчиво вертя открытку, спросил Блэк. «На самом деле несложно. Есть такая штука у русских магов, которые охотятся на лунного соболя в Сибири, специальные чары на мелких хищников, не чувствуются волшебными существами, там специальный зацикленный контур в первой последовательности применяется, и поэтому, когда пересекается сигнальная нить, сраба. Все, все, я понял, что ты нашел нужные чары, когда будем, ну ты понял?» — взволнованно спросил он. «Сейчас, вот ведь малодушная, Чистоплюйная зараза. Крепко же ему Дамблдор проехался по мозгам со своим всеобщим благом и всепрощением. Когда ко мне вломился, ни о чем таком даже не помышлял. Только убийство и месть в мозгах была, а сейчас, видите ли, гуманизм в нем заговорил с законопослушностью. Гримма 12. Я бросил жменю летучего пороха в камин и шагнул в зеленое пламя вслед за отбывшим туда Сириусом. Веселенькое местечко, так и брызжет позитивом и оптимистичным настроением. Как тут вообще жить можно? Неудивительно, что в книгах Сириус тут окончательно с ума съехал. Атмосфера унылости, застоя, я бы даже сказал упадка. Вот во что превратилось фамильное гнездо некогда великой волшебной фамилии. Мрачности темные интерьеры как нельзя соответствовали фамилии моего крестного, и создавалось отчетливое ощущение, что мои исчезательные шкафчики откуда-то отсюда скоммуниздили. Везде властвовала подавляющая и величественная готика. Вот где всяким неформалам, готам-ортодоксам, рай и естественная среда обитания. Пока я оглядывался по сторонам и восхищался стариной и антиквариатом, Блэк лаялся с говорящим портретом своей матушки, рядом с которым стоял древний, как ископаемое дерьмо мамонта, домовик с безумными черными глазами, как у натурального психа. Кричер, видимо, насколько я помню книги, та еще задница и головная боль. Мало того, что притащился вчера в дом благороднейшего и чистокровного семейства с какой-то пьяной шлюхой, так и сейчас привел сюда поганого полукровку. Верещала нарисованная на портрете сушеная грымза. «Не смей оскорблять мою жену, Вальбурга!» С не меньшей экспрессией орал Блэк. «Сириус, а кто эта невежественная хабалка?» Спокойно и отрешенно лениво рассматривая окружающую обстановку, как бы между прочим поинтересовался я, показательно не обращая внимания на шипящую и брызгающую пеной, как огнетушитель, нарисованную старуху. «Да как ты смеешь?» Начала она с коронной фразы всех таких вот аристократов. «Хабалка не в курсе, на ком ты женился, Сириус?» Игнорируя бешеный взгляд портрета, спросил я. «Твоя кора, Сириус из мадридских Вальдисов, и те, вроде как, на 300 лет древние Блэков, и уж не в обиду вашему роду, намного темнее. Они в родстве с Кортесами, по-моему, а те из Мексики вместе с ними вывезли столько темно-магического и кроваво-жертвенного хлама, что вы, по сравнению с ними, что дети малые». Закончил я скучающим голосом свою мини-лекцию, так что можешь своей любимой намекнуть, как ее здесь называют, или пусть сама все вспомнит про вчерашнее, может, призовет душу этой старушенцы и заключит в сливной бачок унитаза для магической очистки. Ты ей только намекни, Сириус. Нарисованная Вальбурга вместе с реальным Сириусом с открытыми ртами смотрели на меня, а я в это время с интересом рассматривал батарею из голов домовых эльфов, прибитых рядком на стене дальше по коридору, концептуальненько. Это кто у них стрельбой по домовикам увлекался, что вывесил их на стену, как трофей африканского сафари? Нам пора, где тут жертвенный зал? Поинтересовался я и немного отодвинулся от нездорово оживившегося кричера. Finiti incantatim, aresta momentum, сука. Только я успел отменить трансфигурацию, как оживший крыс молниеносно соскочил с обсидиановой низкой плиты накопителя и по совместительству жертвенного алтаря рода Блэк и метнулся к единственному выходу из подвала и сердца особняка. Что-то подобное я подозревал и приготовился заранее, и теперь крыса медленно перебирала короткими лапками, зависнув в воздухе и выпучив глаза. Петрификус тоталус, локомотор, шустрый ублюдок. Я переложил при помощи палочки парализованную крысу на черное блестящее стекло алтаря. «Действуй, Сириус», — поторопил я крестного. «Это твоя месть, Репарифорга. Очень, я вам скажу, неприятное зрелище, обратная трансформация». Небольшую алтарную комнатку наполнила вонь немытого тела, гнилых тряпок и испражнений. «Сириус, друг Мо», — заверещал толстый и бледный до серости мужичок. «Ступифай, Силенция. Посмотри, есть ли у него метка». Блэк, с жертвенным ножом в подрагивающей руке, вспорол левый рукав гнилого сюртука Петтигрю и уставился на бледную татуировку с черепом и змеей. Исказившееся ненавистью вмиг, лицо крестного перестало отражать неуверенность и запылало яростью и гневом. Я даже моргнуть не успел, как длинный нож в руках крестного с хрустом вошел в грудь предателя. «Во славу рода!» – прошептал я положенную при таких моментах фразу. Глава 31. Проблемы доверия. Очнулся утром, за час до начала занятий в своей кровати факультетской спальни с квадратной головой, гадостным привкусом во рту и проспиртованной атмосферой вокруг. Первое мое похмелье в этой жизни, и сейчас я чувствовал, что ни стакан огневиски, доставшегося в наследство от Энила, выпил, а как минимум половину ящика этого адского пойла выхлебал в одно лицо. Да, главное, не привыкнуть к такому и не покатиться по наклонной с решением всех проблем подобным образом. После казни мы вдвоем с Сириусом вернулись в логово в несколько дерганом и подавленном состоянии, и, уже молчаливо сидя в креслах перед камином, я не нашел ничего лучшего, чем снять стресс с обычным для мужиков способом. Крестному хорошо, у него еще один способ в его спальне массу давит, мне пока такое недоступно. Завидую ему, немного, светлой завистью. Мне завтра на учебу с утра, вернее, уже сегодня, а ему тут красотуля под боком и медовый месяц, собака. Что мы по пьяни друг другу говорили и рассказывали, я припоминаю довольно смутно, но отчетливо помню, как взбешенная новоиспеченная миссис Блэк наорала на нас и отволокла бухого крестного наверх в их спальню, а я, пошатываясь и кая, поплелся в свой кабинет, с пьяной тщательностью совершил переход в свою лабораторию, с трудом из нее вылез и, не раздеваясь, рухнул в свою кровать. И вот теперь я пялился в потолок балдахина своей кровати и со скрипом мозговых извилин корил себя, что в моей аптечке нет простого антипохмельного, великого, без всякого преувеличения, даже гениального, изобретения магического мира. Хотя когда бы я смог подумать о таких вещах, совсем не рассчитывал, что начну в таком юном возрасте. Пришлось вставать и по стеночке, чтобы не расплескать, очень аккуратно добираться до душевой. Контрастный душ и зубная паста помогли лишь отчасти, и на общее состояние с выхлопом не сильно повлияли. Волшебники. Прав был Снейп, чтоб ему икалось, глупое размахивание палкой тут не поможет, зельеварение – величайшая наука. Ну почему, я спрашиваю, зелье от похмелья есть, а чар от него же не существует. Я даже из всего обширного арсенала колдомедицины не могу подобрать что-то для снятия абстинентного синдрома. Можно, конечно, применить комплекс от отравления и с использованием очищающего, но не с моими трясущимися руками. А может, у Гермионы ведь получилось, Тампи. В пространство позвал я. Молодой господин Гарри звал Тампи, с громким хлопком, после которого меня чуть не стошнило, передо мной появилась моя старая знакомая домовушка, как всегда сосредоточенная и серьезная. Мгновенно оценив мое состояние, она осуждающе посмотрела на меня и неодобрительно покачала головой. Короче, выразила мимикой все те чувства, которые подходили для данной ситуации. А великая королева домовых эльфов, высокопарно и с похмельным опломбом начал вещать я для смутившейся Тампи. «Не найдется ли у вас эликсира Верни для страждущего, недостойного волшебника? Я заплачу». Румяные в прекрасном настроении, спустившись вниз в гостиную, я заметил еще одну раннюю пташку, которая сидела на диванчике около окна с неизменной книгой в руках. Немного напрягся, когда разглядел, что она была не выспавшаяся, нервная и какая-то вся подавленная. «Доброе утро, Гермиона, что-то случилось?» Присев рядом с ней, спросил я. «Ты позавчера показывал мне то, что тебе прислала миссис Уизли, помнишь?» Спросила она меня и после моего согласного кивка продолжила. «А вчера Джинни меня угостила конфетами и предлагала сразу их попробовать настойчиво. Но ты же знаешь, как я отношусь к сладкому, и позже я применила то заклинание, которое ты советовал, для проверки всех подарков». Она замолчала и с надеждой посмотрела на меня. «Как так можно, Гарри? Я же всегда к ним хорошо относилась, а они, оказывается, травили меня какой-то гадостью». «Потому и хорошо относилась», — буркнул я, беря ее за руку. «Пойдем, здесь не место для таких разговоров». Мы вышли из гостиной, прошли немного по коридору и остановились напротив той самой кладовки, в которой перед каникулами я варил зелье. «Пошел вон, мелкий засранец, на колени, ничтожество. Ты должен умолять меня, чтобы я открыл», — начала возмущаться бронзовая ручка в виде головы медузы Горгоны по центру двери. «Ты, я вижу, меня забыла, тупая деревяшка, я могу напомнить», и пнул дверь носком ботинка. Дверь поспешно и без звука отворилась, пропуская нас в уютную, нашими совместными трудами обустроенную комнатку. Усадив Гермиону в удобное кресло, которое все еще держало трансфигурацию спустя 2 месяца, как и мой турник, к слову, я начал рассказывать, как я вижу всю ситуацию в целом. «Понимаешь, Гермиона, у Уизли очень много парней, и потому естественно желание Молли пристроить их. Ты ведь сейчас заметила, после летних каникул, что в их обществе тебе неприятно и неуютно. Это от того, что кончился эффект всего, что эта пробивная кошелка добавляла во все вкусности, присылаемые к незначительным праздникам нам, как друзьям Рона. Мне пока с эффектом привязанности к Рончику, а тебе уже, наверное, с изрядной долей стандартной амортенции к тому же Рону или одному из близнецов, а то и к двум сразу. От нее и подобного можно ожидать. Самое интересное, что очень скоро подобными конфетами и меня будут травить все, кому не лень. Я рассказывал и рассказывал, вываливал на нее все свои выводы и возможные варианты развития событий с обоснованными объяснениями, почему так, а не иначе. А почему ты мне, ну, рассказал это все только сейчас? Спросила потерянная и ставшая, казалось бы, еще меньше и незаметней, какая-то вся поникшая Гермиона. Почему рассказал только сейчас, а не почему вообще рассказал? Она кивнула. Сложный на самом деле вопрос, особенно для меня. Я не знал, кому можно доверять, да и кому было бы какое дело, что со мной творится. Кроме тебя, конечно, добавил я, улыбнувшись на ее возмущенный взгляд. И что теперь? Как они вообще могли? Начало было возмущаться Гермиона. Ой, вот только не надо. Все ты понимаешь, насмешливо сказал я. Я наблюдал за тобой, и если раньше ничего не понимал, то сейчас мне очень многое открылось. Ведь ты себя тоже ведешь очень подозрительно, особенно на фоне того, какой ты была на каникулах и стала здесь, в школе. Окончательно понял все уже перед поездом, там, на перроне. Ты, например, знаешь, какие сложности и опасности тебя здесь ожидают, и потому так перевоплощаешься и ведешь себя. Я прав, она понуро молчала, кривила губы и чуть не плакала. Вот только не помогут все твои ухищрения, поверь, тут такое дерьмо творится. Гарри, что за выражение? Тихо, по привычке, прошептала Гермиона. Дерьмо, надавил я, и ты в него вляпалась уже по факту своего рождения волшебницей. Ведь ты умная девочка и мигом просчитала, что здесь далеко не прекрасная сказка, а самый что ни на есть серпентарий и банка с пауками, где о гуманизме и общечеловеческих ценностях довольно смутные представления. Наверняка перечитала всю полезную литературу, что нашла в библиотеке, но не нашла и малую часть ответов на свои вопросы. Но одно ты должна была понять, здесь правит сила, а не закон, особенно в отношении таких, как ты, маглорожденных. Так, да, нехотя призналась она, что ты имел в виду, говоря, что не поможет. Ты, Гермиона, слишком яркая. Ну конечно, скривившись, скептически пробормотала она. И не только внешне, хоть и пытаешься это скрыть. У тебя громадный магический потенциал, и многие это видят, поэтому ты уже сейчас превращаешься в объект охоты или нежелательную помеху в чьих-то планах и можешь поверить. Здесь у тебя очень мало шансов на самостоятельность, продолжил я трудный, неприятный для меня и нее разговор. Я думаю, что ты преувеличиваешь. Кому я нужна такая, лохматая заучка и зануда? Грустно спросила она. Скажи, Гермиона, почему ты стала дружить со мной? Только честно, неожиданно для нее спросил я. Я всегда была одна. Думала, здесь найду друзей, я ведь никогда не знала, как это, дружить. Словно во сне тихо говорила она. Сначала вы с Роном вели себя вернее, только Рон вел со мной как и там, в старой школе, а потом тролль, приключения в запретном коридоре и дальше. У меня здесь нет никого ближе, чем ты, я не знаю, совсем уже поникнув и покраснев, шептала она. Я подошел, присел на подлокотник кресла и приобнял вздрогнувшую в моих руках девушку. Сначала напряженная, она через минуту немного расслабилась и прислонилась к моему боку, а я зарылся рукой в густые волосы, притянул ее симпатичную головку к своей груди и стал успокаивающе гладить. «Кому нужна? Может быть, мне нужна?» – тихо сказал я. Сопящая в моих объятиях Гермиона вдруг встрепенулась, повернула на меня свое покрасневшее личико с расширенными в неверии глазами и, недоверчиво сморщив носик, спросила. «Ты что, пил, блин? Ну, Гарри, так ведь нельзя, это очень вредно в нашем возрасте. Как ты мог?» – продолжала нудить Гермиона всю дорогу до большого зала, пока мы шли на завтрак. «Я хотел добавить без меня», но промолчал. Откуда в ней это берется? Как настоящая жена пилит и пилит. Бедняге крестному, наверное, сейчас тоже мозг выедают или не выедают, да. Я тяжело вздохнул. Гермиона, мы живем в свободной стране, и я тебе не муж, чтобы читать мне нотации по такому поводу. Раздраженно сказал я. Гыр-быр пока, приглушенно и возмущенно бормотала она. Что, прости? Ничего не понял я из ее бубнижа. Ничего, быстро ответила она и смутилась. Я подозрительно осмотрел ее с ног до головы, а она в это время с повышенным интересом рассматривала потолок. «Ты чего это задумала?» Я, прищурившись, смотрел на это олицетворение вселенской невинности. «Знаем мы такие заходы из-за печки, чую что-то нехорошее». «Ладно», — протянул я, — «идем, а то опоздаем». Сегодня первыми двумя уроками было сдвоенное со слизерином зельеварение, прямо как пара в институте, теория, совмещенная с практикой и проверочной работой за прошлый семестр, как сообщила мне Гермиона, и пока мы завтракали, я в быстром темпе просматривал прошлогодний учебник. Ничего нового, чего бы я не знал, в нем не было, и потому был уверен, что при проверке программы за прошедший год смогу ответить на все вопросы. Правда, тут ведь Снейп, а эта сволочь может доколупаться и до столба с непредсказуемыми последствиями. На сегодняшнем уроке нам объясняли, как правильно подготавливать ингредиенты для уменьшающего зелья. Интересная хреновина, позволяющая на несколько минут вернуть себе детский облик или откатить предмет до состояния нового, своеобразный алхимический аналог репаро, только для живых организмов и недолгого действия. Прочитав и вспомнив все, что можно, про него, я задумался над определенными опытами. Например, если выпить это зелье, остричь себе волосы в состоянии, когда я совсем шкет и потом добавить в основу оборотного, получится ли у меня обратиться в себя мелкого на продолжительное время? Хотя нет, уже не получится. Экспериментируя со своей обороткой, чуть не траванулся, когда добавил свои же волосы в основу и хорошо, что догадался продиагностировать полученное зелье. Яд однозначно получился, когда я испытал его на пойманной крысе. В идеале, как от обычной оборотки, она должна была превратиться в мою уменьшенную копию, что подтвердили аналогичные опыты с материалом Блэка. С моим же я наблюдал отвратное зрелище оплывающей как воск твари, которая подыхала в мучениях. Видимо, так мой метаморфизм действует и теперь тех, кто захочет преобразиться в меня с помощью моих волос или ногтей, да даже крови, ждут поистине недолгие и незабываемые приключения. Очень жаль, что по метаморфизму так мало информации или я ее плохо искал, приходится изучать самого себя методами, далекими от научных и практически целиком полагаясь на интуицию. Все эти мысли вертелись в моей голове, пока я шинковал корни маргариток, гусениц мандрагорового шелкопряда и съеживающийся инжир. Потом нужна будет еще одна свежая крысиная селезенка и давленная требуха из пиявок. Капец ингредиенты. И это еще не самые отвратительные, в некоторых зельях и похлеще субстанции используются. Сука, зря я это вспомнил. Мне то пофигу, а вот девчонки, что слизеринки, что гриффиндорки, почти все, как один, были бледно-зеленые, кроме Патил, Булстраут и Гринграсс, который... Кажется, вообще все фиолетово. Я закончил с ингредиентами самый первый Снейп, скользящий между учениками, как пародия Бэтмена в своей черной развивающейся мантии, остановился напротив моего разделочного стола и стал придирчиво осматривать результат моего кропотливого труда. Что там можно усмотреть не такого, я не знаю, все строго по учебнику, и даже инжир нарезан серебряным ножом номер 4. Ведь доебется сейчас, как пьяный до забора. Поттер. С высокомерной брезгливостью начал он. «Ну что я говорил, профессор?» В точности попытался передразнить я, отчего его землистая длинноносая рожа вытянулась еще больше. «Я вижу, вы так и не научились вежливости, весь в своего неотесанного отца», с холодной язвительностью произнес Снейп. «Вежливые люди добавляют к фамилии приставку, мистер профессор, сэр», не менее ядовито ответил я и посмотрел прямо в его черные буркалы. «Ну давай, ведь такой соблазн прочитать, что о тебе думают в этот момент». Ублюдок, не стесняясь, копошится в поверхностных мыслях неопытных в окклюменции детей, даже у тех, у кого стоит наведенная защита, не всегда получается контролировать свои эмоции и ментальные образы. Я брезгливо вытащил на поверхность мыслей сгенерированную картинку с участием Дамблдора и Снипа, где козлобородый директор, задрав мантию стоящего на карачках зельевара, совершал бедрами поступательные движения. Колокольчики в бороде задорно звенели, а Дамблдор сладострастно бормотал. «Да, да, мальчик мой, я в это время усиленно, можно даже сказать, громко, думал одну единственную фальшивую мысль. Зачем директор хранит такое воспоминание в своем думосборе? Урок окончен». Заорал Снейп и буквально вылетел из класса, злорадно улыбаясь вслед выскочившему профессору. Подумал, что теперь у Снейпа может возникнуть очень много вопросов к бородатому старцу. Пусть побегает и повыясняет правду, Может, ему Дамблдор и память потер или еще чего. Теперь вопрос с доверием стоит очень неоднозначно. Что бы там ни думали, но Снейп ни за что не заподозрит в третьекурснике специалиста Лигилмента с умением качественно подделывать образы, а без заклинания, только при поверхностном чтении, фальшивку не распознать. Удивленные слизеринцы, ожидающие, видимо, всегдашнего представления с моим участием и Снейпом, озадаченно смотрели то на меня, то в сторону убежавшего профессора. Лишь Паркинсон, на секунду задумавшись, посмотрела прямо мне в глаза и заговорщицки подмигнула. Стерва, догадывается, что тут, как всегда со мной, что-то нечисто. Что это с ним, Гарри? Подергав за рукав моей мантии, спросил подошедший Невилл. Понятия не имею, Нев, сделал я самое честное лицо. Пошли-ка лучше отсюда, пока он не вернулся. Нам еще к Спраут в теплице топать. К профессору Спраут, Гарри, сердито сказала подошедшая к нам Гермиона, подозрительно меня разглядывая. Сколько можно говорить? Да, дорогая, ответил я, ухмыляясь, припомнив ее нудный обвинительный бубнеж. И не называй меня так, тюкнула меня кулачком в плечо покрасневшая девчонка. Как скажешь, дорогая, прячась за посмеивающимся Лангбаттомом, сказал я. Пока мы поднимались из подземелий замка, у меня созрел дальнейший план, как насолить еще больше и подгадить ненавистному Зельевару, на основе сегодняшней шутки. Нужно будет не сильно модернизировать печать Соноруса с одним единственным звуком колокольчиков из бороды Дамблдора и подвесить ее нарисованную монопроводящим составом над дверью в класс с контуром срабатывания от открытия двери. Никого это удивлять не будет, а с ней будет знать. Однако и от моего возраста есть определенные плюсы. Заклинание Сонорус и раскладки чар в плоскости на шестом курсе рунологии проходит, так что на меня вряд ли подумают. Глава 32. Сафари. Сегодня воскресенье, и неожиданно у меня образовался целый свободный день на мои личные дела. Нужно было сбегать в тайную комнату и продолжить разделку находящегося там червяка переростка на всякие полезности и, наконец, начать пополнять закрома родины и склады газрезерва. А то стыдно показывать будет кому-либо пустые подвалы логова, там ведь шаром покати. Вон, крестный показал свой подвал, и у него жена красавица образовалась. Чем я хуже? Что-то в последнее время все чаще задумываюсь о таких вещах. Нехватка женского внимания определенно сильно давит на мозги, несмотря на ментальные установки, против физиологии не попрешь. Можно было бы и решить эту проблему, но поглядывающие на меня студентки-старшекурсницы взглядами напоминали голодных крокодилов, а поверхностные мысли, читаемые мной, на раз отпугивали почище темных лордов и дамблдоров вместе взятых. Меня рассматривали как возможного партнера для секса, но так, не первостепенно, в мыслях у всех больше работали калькуляторы и аптечные весы. Хотя нет, не аптечные, ювелирные весы там работали. Меня напрягал еще один момент. Ощущения от таких девушек были неприятные. Запах, не запах, нотки звуков в их голосах и оттенки кожи ощущались как неприятные, отталкивающие факторы, несмотря на внешнюю привлекательность. Оказывается, Лигилименция это не совсем и прикольно. Эх, пойду я лучше под землю, сублимировать в работе нескромные желания. А ведь помимо тайной, есть еще и выручая комната, которой тоже нужно уделить пристальное внимание и начать глобальный квест всех студентов. Купи 5 чебуреков и собери кошку, то есть собери все крестражи и попробуй сконструировать своего темного лорда, как в конструкторе Лива, ей-богу. Собирать игрушку под названием «Веселый Володька» я, конечно, не собираюсь, это я так, чисто умозрительно, но поковыряться в начинке крестражей перед их уничтожением будет очень интересно. Кроме всего прочего, нужно выломать еще один клык и продать его гоблинам, как и было обещано по договору, но это пока не к спеху, и операция будет проходить в следующие выходные. Да и тренироваться мне нужно постоянно, и метаморфизмом заниматься, и свою встроенную библиотеку изучать, и дом продолжать зачаровывать, и где только на все это время взять. Не справляюсь один, а ни на кого другого положиться не могу. Хоть Гермиону подключай на 100%, потому как на крестного надежды никакой, но и там все сложно. Планов, громадье и, как и в начале, после ритуала я стал носиться по замку, распугивая случайных встречных своей взмыленной физиономией. Со следующей недели у нас начинались ознакомительные лекции по новым предметам, чтобы студенты могли выбрать себе дополнительные уроки. Все парни с моего курса дружно склонялись к самым, на их взгляд, ненапряжным предсказаниям и узнс. Предмет Хагрида я и сам рассматривал как возможный дополнительный, помимо рунной нумерологии, к тому же знакомство с лесником открывало для меня какие-никакие консультации для планируемых походов в запретный лес. Да и обижать добродушного и простоватого полувеликана, который всегда ко мне относился очень хорошо, отказом посещения его занятий мне не хотелось. Суета среди третьекурсников по поводу дополнительных занятий стояла нешуточная и, кроме всего, подогревалась старшекурсниками с загадочными, многозначительными рожами и мутными публичными рассуждениями о полезности тех или иных предметов, и как они пригодятся в будущей карьере волшебника. Я понимал, что так они просто троллили народ и смотрел на это представление индифферентно, а вот на некоторых девчонок это действовало угнетающе, и в их числе была Гермиона, которая нервно носилась с какими-то толстенными справочниками под мышкой, поминутно с ними сверясь и что-то черкая в своих многочисленных записных книжках. При этом выглядела она изможденно и устала. «Сядь!» Я поймал ее за мантию и усадил рядом со мной на диванчик, стоящий около окна гостиной, когда она в очередной раз начала мельтешить перед глазами и раздражать своим перепуганным и неуверенным лицом. «Мы с тобой уже говорили в поезде перед каникулами насчет всех дополнительных предметов. Ты не можешь объять необъятное и просто физически не сможешь присутствовать на всех предметах одновременно», начал было я, но осекся, когда в ее глазах промелькнули победные искры. Она что, действительно уболтала МакГонагаллу на использование маховика, совсем сбрендила? Нет, нет, нет, нет, только не говори, что ты действительно собралась использовать маховик времени, как ты ус, ты, Гринджер, тупая, взбесился я, ты хоть представляешь, чем это тебе может грозить, кроме парадоксов, это артефакт, который убьет твой источник за пару десятков применений. «Ты самоубийца, Гринджер», прочитала где-то в книге о такой вещице и тут же загорелась. «Такая возможность растянуть время и везде поспевать, круто ведь, а тем, какие побочные эффекты для твоего здоровья он может оказать, даже не поинтересовалась. Так вот, слушай, этот артефакт применяется волшебниками для расследования преступлений, да и то очень редко и со осмотрительностью. После даже однократного применения необходим период реабилитации, иначе твое ядро может пойти в разнос. Но ведь профессор МакГонагалл ничего такого не говорила. А она что, артефактор, или разбирается в таких тонкостях? Она мастер трансфигурации и ей такое ни к чему. Песок времени, Гермиона, который в этой штуковине используется, это ни хрена не шутки. Ты ведь наверняка прочитала книгу Абдул-Кадира Аль-Хазиза по таким артефактам, только из школьной библиотеки, в которой была одна лишь инструкция по применению, море философской муры и ничего больше, так,